Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Лагунин Иван. Темный баффер 2. Глава 25. Ну и приключенницы. К черту эти проклятые подземелья. Ругаясь сквозь зубы, Санчес ожесточенно тер рубаху, полоща ее в ручье. Я занимался тем же самым, но столь же безуспешно. Долбаная гниль въелась в одежду, как мазут, и ни за что не желала ее покидать. Снаружи пирамиды царил вечер. Прохладный ветерок ласково трепал хвойные лапы. Шелестел лес, где-то невдалеке журчал ручей. Вечернее солнце заливало лес теплым оранжевым светом. «Хоть гардероб от Армани с собой таскай», — проворчал я, окуная в воду куртку Дерека Вальда, и с завистью глядя на Тихого, у коего сей гардероб, походу, был припасен. Он достал из загашника основательно загрязненные потертые голубьи штаны, к коим еще недавно я бы и не притронулся, но сейчас был бы рад и таким. Мы закончили стирку и развесили одежду по веткам. Рядиться в мокрое не было никакого желания. Итак, у нас есть 15-е уровне и в запасе еще 10 дней. По-моему, неплохо. Ха-ха. Том, дело за тобой. Веселье Эрни я отнюдь не разделял. Сдается мне, набор уровней был наиболее легкой частью плана по нашему выживанию. Но дело действительно было за мной. Думаю, теперь нам следует смотаться до яслей, тронуться у торговцев всем, чем только можно, и двигать к нашему союзнику. Плохая идея, сплюнул сквозь зубы Тихий, и, видя мой непонимающий взгляд, пояснил. Плохая идея идти в ясли. Серега вполне может там нас поджидать. Думаешь, ему есть до нас дела? Хочешь проверить? Нет, не хотел. Спорю на мои яйца, у них давно уже есть 15-е уровни. Сплюнул Эрни. Да по-любому, они уже прошли пирамиду. С чего бы это? У них ведь не было мечей. А ты проверь свой, хе-хе. Я давно уже заметил отсутствие железки, что дал нам старый Голум. Есть еще одна беда, сказал, наконец, Эрни, после того, как дал нам выговориться. Торговцы нам ни к чему, так как бабла у нас нет, если только кто-то что-то не приторил. Он стеганул резким злобным взглядом по нашей кодле, будто рассчитывая, что мы расколемся в этом постыдном деле. Но бабла, а вернее ценностей, по крайней мере, у меня, действительно не было. Дропс воина в Санкту был совершенно никудышный. Всяческое барахло, которое ни на себя не натянуть, ни загнать. Серебро же торговцев явно не интересовало. Дроп же за предыдущие дни Эрни, как выяснилось, уже загнал мастерам в обмен инфу о быстрой прокачке. Можно, конечно, было возбухнуть насчет своей доли, но я не стал мелочиться. На кону стояло нечто большее. Короче говоря, надо идти сразу, подытожил Эрни. Куда там, ты говоришь, надо идти. Ха. Хитрец не уставал предпринимать попытки вызнать подробности про Андрея, но насчет него я старался быть как можно более обтекаем. Что ж, надо, так надо, проигнорировал я вопрос. Ночуем и погнали. Лагерь решили разбить здесь же у ручья. Вечерняя прохлада постепенно начинала брать свое, и потому Эрни приказал Санчезу разжечь костер. Бухло бы, конины какой-нибудь отборной. Эх, помнится, зависал я в Шелтее. Вот где выбор, так выбор, приговаривал он, нарезая кинжалом щепы для растопки. Тебе бы лишь бы обухле, хохотнул Эрни в ответ. И телочку, ты-то поразвлекся, почему мне не дал? Ты слишком бы увлекся, ха-ха. Сплюнув, я свалил подальше от этих сраных базаров, чтобы не зарядить по одному из ублюдков шальной молнии Эндала. Твою мать, вот только мне эти говноеды начинали казаться людьми, как вылезала их звериная сущность. У меня же были дела поважнее, чем прослушивание гадостей в режиме нон-стоп. 15-й уровень не давал новой линейки, но принес целых 6 нераспределенных баллов умений, а значит, я мог неплохо прокачать свои способности. Итак, в настоящее время у на этой линейке оставалось еще 3 непроученных чар. Двойник боли, мертвая сила, знак крови. Теоретически, я, конечно, мог распечатать их все, а еще 3 балла раскидать вторым слоем. Но, разумеется, это был самый тупой вариант. Каждый, кто хотя бы мало-мальски смыслит в системе прокачки онлайна, знает, что нужно концентрировать свою мощь в избранных умениях и чарах, а не вкладываться в множество слабых заклинаний. Потому, я решил пока оставить в стороне двойника боли и раскрыть только мертвую силу и знак крови. Тем более содержание первых было уже в принципе понятно. Увеличивает физическую атаку на 20% и наносит урон объекту наложения в 0,3% жизненной силы в секунду. Деструкция 3. Прочитав описание распечатанных чар, я мысленно удовлетворенно заурчал, так как мое предположение полностью оправдалось. Этот баф действительно давал чудовищные 20% усиления физической атаки. Такая цифра для моего уровня была просто чем-то запредельным. Но в противовес это усиление постоянно жрало жизненную силу. Забавно, кстати, что на ту же самую величину, насколько ее восполняла аура мертвого братства. Это совпадение явно было не случайным и предельно четко указывало на то, как использовать эти два бафа. Но второе заклинание оказались даже еще более круты. Увеличивает урон от физических умений на 50%. Накладывает дебаф жажда крови. Деструкция 3. На 50, мать их, процентов. Вот только ежу было понятно, что это яблоко с огромнейшей червоточиной, в виде этого самого дебафа. Жажда крови. Воображение тут же нарисовало безумных вампиров, в которых превратятся мои сотоварищи, после наложения этих чар. И самое неприятное, что эти предположения могут оказаться правдой. Но тут, как говорится, все решит эксперимент. Над оставшимися же 4 баллами я крепко задумался, ибо по факту, именно они могут определить, что я получу в 3-й линейке. Например, если усилю одни бафы, то Дарагар сочтет, что я стремлюсь стать исключительно баффером и насыплет мне новую горсть усиливающих чар. Но вот если я ввалю их все в малую паутину власти, кто знает, что еще преподнесет мне мертвый бог. Я лежал и пялился в темноту и так и этак обдумывая события последних недель и все никак не мог решиться на то, к чему подталкивала вся логика происходящего. А да, мертвый бог умело стелит под твои ноги свои пути, управлять людьми, что может быть слаще. Серый кардинал у трона могущественной империи, великий вождь, чья слава гремит по всему онлайну, или маньяк-психопат, окруженный ловящими каждый взгляд безмозглыми рабами. Контроль и манипуляция, контроль и манипуляция, твою мать, но я ведь никогда не узнаю, если не попробую, каково это может быть, а потому, была, не была, и так, решено, и я решительно забил все 4 балла в малую паутину власти, с удовлетворением проследив, как улучшение отношения прокачивается с 15 до 30%. Да, возможно, я сейчас просто всаживаю их в никуда, но мне надо реально удостовериться, работает ли все это. Тем более, что тут у нас как раз есть тот, кто меня на дух не переносит, хе-хе. После распределения баллов, дело было за малым, накинуть на спящего красавчика чары, что я и сделал. На следующий день вся наша честная компания продрыхла без задних ног почти до полудня. Солнце уже вовсю жарило лес, когда я, наконец, протер глаза и сумел привести себя в вертикальное положение. Ох-ох-ох, как я устал, хотя, я прислушался к себе и понял, что вовсе нет. Небольшая сонная разбитость быстро отступала и вскоре исчезла совсем, сменившись на бодрость. Я попрыгал, размялся и понял, что полон силы и жажду свершений. Не было и значка сильный ушиб груди, что я заработал в последних схватках с воинами Санкту. Ха, вот оно, отличие Дарагара от земли. Достаточно как следует подрыхнуть, чтобы излечиться от всех болезней. Вскоре поднялся Эрни, а затем и Тихий. Санчеза же пришлось как следует пнуть, только тогда он перестал сонно посылать всех к черту и продрал глаза. Я то и дело бросал взгляд на нашего красавчика, пытаясь понять, сработали ли чары, но никакого видимого эффекта не заметил. Разве что за все утро он так меня ни разу и не послал. Можно ли этот факт зачесть в успех малой паутины власти? Або, его знает. Одежда за ночь высохла и уже вскоре мы были готовы к походу. Отмахать предстояло, ни много ни мало, 30 километров, да к тому же мы решили сделать солидный крюк, чтобы оставить в стороне местность, где может тусить Серегина братва. Хуже всего то, что таким макарам придется идти не по пустому лесу меж локациями, а пересекать их насквозь. Вначале угодья Анги, потом гнилые озера, затем хвойные краины, наконец, пещеры Хакума. Перед выходом Эрни собрал нас кучку и с кривой усмешкой извлек из инвентаря удивительный предмет. Смотрите, братва, ох ты ж, так вот она какая, это ваша заливная рыба. На ладони у Эрни засверкало и запереливался лучистой россыпью небольшой осколок кристалла. Даже без системной надписи было понятно, чему он приходится отдаленным родственникам. Локальный артефакт возрождения. Тихий восхищенно цокнул языком, да и Санчес удивленно хикнул. После всех вчерашних нервотрепок я даже не обратил внимания на то, какое нам досталось сокровище. Подумать только, локальный обелиск возрождения, но его появление навевало и очередные мрачные мысли, к которым, Правда, я уже должен был бы привыкнуть. Весь процесс с выборолоки для кача был не более чем спектаклем, устроенным Эрни для очередной моей проверки. Ибо коли такую архинужную вещь в ином месте добыть было нельзя, иных вариантов, нежели штурмовать пирамиду, у нас просто не было. «Как это работает?» — спросил Санчес нашего командира Пахана. Но за него ответил Тихий. «У него должен быть интерфейс. Ага, да, к нему нужно привязаться, если не хотите каждый раз улетать в ясли. Я уже это сделал, берите, пока не держишь его в руках, ничего не видишь». Тихий принял из рук командира кристалл и какое-то время буравил его взглядом, пока, наконец, не кивнул и не передал его мне. «Черт, какой тяжелый!» Артефакт оказался теплым на ощупь и при листании интерфейса заметно подрагивал. По сути, в нем можно было запрограммировать свои воскрешения. Например, привязаться к нему безальтернативно, или с выборой точки воскрешения, или даже поставить его на паузу. Я некоторое время пялился в последний пункт, а потом спросил у Эрни. «То есть, если мы сдохнем, а воскрешение будет настроено, к примеру, на плюс час, то к выходу из яслей достаточно дойти лишь одному из нас?» «По сути, да. ГМ. Это все, конечно, хорошо, но мне было как-то сыкотно отдавать свою судьбу в руки такого ублюдка, как Эрни». Копаясь в интерфейсе, я украдкой взглянул на морду нашего пахана-командира, но он ничем не выдавал своего интереса к моим действиям. Что ж, я быстро привязался к артефакту, настроил отложенное воскрешение и передал его Санчезу. «Погнали», — сказал Эрни, после того, как и четвертый член нашей кодлы выполнил требуемые манипуляции. «Кажется, я уже начал привыкать ко всем этим. Погнали и двинули. Хе-хе. А это что за хрены? Что за хрены? Что за, черт побери, хрены?» — кипятился Андрей, указывая кривым пальцем на сгрудившихся позади меня товарищей. «Это со мной. Да, черт побери. Понял, что с тобой? Я спрашиваю, что это за хрены? Что за хрены?» «Говорю, что за это со мной?» Сквозь зубы процедил я в 20-й, наверное, раз, глядя Андрею прямо в глаза. Тот приплясывал, потирал ручонки, кривил морду, но тоже не отводил взгляда, припевая: «Что за хрен? Нет, ну что за хрены?» Путь от пирамиды до укромной долинки Андрея оказался без приключений, но довольно неспешенный, занял почти 2 дня. Не раз нам приходилось валить монстров, но с нашими уровнями они не представляли нам никакой угрозы. Лишь с парочкой гуанаков пришлось изрядно повозиться, даже несмотря на то, что уровни у них были всего та 4-я. И вот, наконец, мы достигли цели. «Нет, ну ты скажи, что это, мать их, за хрены?» Это был решающий момент всей затеи. Если Андрей взъерепенится и пошлет Эрни с братвой к черту, то, ГМ, а, действительно, то что? Тут я внезапно подумал, что 15-й то уровень у меня уже есть, и эти ублюдки по большому счету мне не нужны. Странно, что такая простая мысль раньше не приходила мне в голову. Должно быть, я не пал еще достаточно низко в таком на вид прекрасном, но таком жестоком мире. Непроизвольно я обернулся и бросил взгляд на по жребию судьбы доставшихся мне в товарищи ублюдков. И они, конечно же, поняли, что за мысли блуждают в моей голове. Лицо Эрни превратилось в маску, и лишь в глазах пылала буря. Там было все, и злость, и ненависть, и угроза самыми страшными карами. На висках Санчеза ходуном ходили желваки. Слегка заросший красавчик, походу, был готов броситься на меня в сию же секунду, если только я дам признак того, что шлю их на юг. Правда, не думаю, что в этом мире, где смерть игрушка, это что-то решит. Тихий же философски глядел на горы. Что творилось в душе у этого забулдыжного вида мужичка? Думаю, о том не знал ни Эрни, ни Ук. Твою ж мать, вот же выбор. Ведь они ублюдки, чертовы ублюдки, которые не останавливаются ни перед чем, двигаясь к своей цели. Но с другой стороны, у меня есть мой договор. Я хорошо помнил крепкое рукопожатие Эрни, как и то, что он тогда сказал. Хотя, боюсь, к несчастью для него, это скорее были просто красивые словесы. Затеряться в Дарогаре проще простого, и если только я выберусь отсюда, у меня будет полно времени, чтобы это сделать. «Это со мной», — повторил я в 21-й раз, и на моих руках заколыхалась черная дымка стрелы Андала. В тот же миг надпись над Андреем кое-чем дополнилась. «Андрей Попов, 54 уровень, сука, нифига себе». Братва за моей спиной тоже увидела эту надпись, и я почувствовал, как из инвентаря материализуются их клинки, а Тихий готовит грозовой шторм. Но вдруг уровень из системной надписи исчез, а Андрей радушно рассмеялся. Да какая к черту разница, один, не один. Пошли, давно тебя заждался. В тесной каморке Андрея всей Яраве было не развернуться, и хозяин быстро выгнал Санчеза и Тихого, оставив только нас с Эрни, в котором он мгновенно разглядел главаря шайки. Пока полуголун колдовал над очагом, заваривая чай, я с интересом рассматривал его жилище. А посмотреть здесь было на что. По каменным стенам была развешана целая коллекция странных деревянных фигурок. Бюсты, аналогичные бюстам Ленина, кривились то в мерзких усмешках, то в диком ужасе, то в едва скрываемом страхе. Множество их гроздьями свисали с потолка и зявили пустые рты на непрошенных гостей. Слабый свет, с трудом пробивающийся сквозь единственное окошко, играл бликами на их лысинах, но не в силах был разогнать тьму по углам. Наконец маленький язычок пламени весело заиграл под закопченной плошкой, и Андрей плюхнулся прямо на грязный пол. «Ну че?» – спросил он с плохо скрываемым нетерпением. «ГМ, мы готовы. К чему? Ну, к главному квесту». «А, да это понятно», – махнул рукой полуголум. «Я о мастерах. Тебе еще не хочется их убить, каждого и не по одному разу, только представь. Рассвет, утреннее солнце, едва выступившее из-за гор, робкими лучами освещает лужайку подле моего дома, а на ней мастера. Представил, грингом распят, карминовые капли крови стекают по его рукам и теряются в шерсти, а каунак стонет, потому что его яйца, ха-ха-ха, вот этими самими руками ха-ха-ха, его яйца, черт, по-моему он совсем спятил». Я спиной ощутил буравящий взгляд Эрни, обещающий нарезку меня тонкими ломтиками. Уж точно не такого союзника он ожидал увидеть. «Так, стоп», — оборвал я излияние Андрея. «Главный квест, мы здесь за ним. Ты обещал нам помочь, найти союзников, которые помогут нам его пройти. ГМ». Андрей заткнулся и с минуту глядел на меня как на сумасшедшего, а потом в мгновение переменившись в лице, подпрыгнул с пола и, забыв о чае, рванул на выход, приговаривая: «Так и чё, ты расселся, болван, пойдем, пойдем, нас же уже ждут, ждут же уже нас, ха-ха-ха». Горы притихли, когда мы вышли на поляну перед домиком. Андрей вдруг сбросил с себя суету и встал, будто врос, в центре лужайки. Медленно, словно пробуждаясь от долгого сна, он выпрямился во весь, как оказалось, немаленький рост, на какое-то время перестал быть похожим на карикатурный образ Радагаста в «Хоббите». Плечи его расправились, исчезло постоянное дерганье. Он нахмурил брови, грозно посмотрел куда-то в небеса и закричал, раскалывая небеса: «Ни к кому не взываю, ибо вы прокляли меня, проклятые боги». Горы содрогнулись от подобного святотатства, но еще больше они обладели от дальнейших криков сумасшедшего полуголума. «Срал я на вас, проклятые боги, трижды срал, имел я тебя, сраный Укк, имел я тебя, сраный Яр, имел я тебя, Абардарак, имел я, твою ж мать, моя челюсть чуть не шлепнулась на пол, от такого заклятия». Сумасшедший дурак, раскинув руки, смело глядел в небеса, на все лады понося самый могущественных из известных существ Дарагара. Но вдруг я почувствовал магию, она в мгновение внезапно сгустилась до такой концентрации, что ее можно было хватать руками. Густая как мед наполненная силой субстанция выдавилась из горы, словно из соты ручейками потекла к беснующемуся сумасшедшему. «Имел я тебя трижды, сраный Гарн, имел я тебя еще раз, сраный Емал». В растерянности от творящегося, я обернулся к Тихому, но у того у самого глаза были, как оловянные пятаки. Эта вязкая магия была совершенно мне незнакома. Та, которой орудовали мы с Тихим, походила на охлажденный пунш, отпускаемый нам строго ограниченной мерой, ровно столько, чтобы хватило на наши чары. Нам не требовалось задумываться, откуда она является, как выцарапать ее из мироздания и употребить на свои нужды. Если заклинания были проучены, единственное, что требовалось, это мысленная активация. Конечно, я знал, что в Дарогаре полноплеменный раз со своей собственной магией, но, честно говоря, никогда не задумывался, а имеет ли она отношение к самому Дарагару или я является автохтонной, а значит не структурированной в его чары. Но, клянусь, Андрей творил что-то совсем непонятное. Вязкая сила, которую он будто приманил на свои проклятия из-под земли, вдруг исчезла. Но это было обманчивое впечатление. Я догадался, что он просто вложил ее в уже заготовленный каркас заклинания. Блин, я и не знал, что так можно. Полуголум, тем временем, наконец перестал поносить богов и теперь просто стоял, чего-то ожидая. И вскоре выяснилось, чего. Портал. Рваной раной над травой возник небольшой разрыв континуума. Он выглядел совершенно не так, как тот, через который из пирамиды нас выкинул последний страж. Этот был каким-то кустарным, что ли, и совершенно ничего не показывал с той стороны. Его поверхность подергивала лишь зеркальная рябь. «Эй, обернулся к нам Андрей с елейной улыбочкой. В этот момент он мне напомнил бабу-ягу, что предлагает усесться на лопату Иванушке-дурачку. Мы переглянулись с братвой, и я, пожав плечами, шагнул внутрь. А какой у нас еще был выбор? Портал полыхнул ледяной вьюгой, а затем я зажмурился от внезапно блеснувшего в глаза солнца. Приставив ладонь ко лбу, я медленно открыл глаза, пытаясь справиться с внезапным потоком света. А когда поднял взгляд, то сердце ухнуло куда-то в самые пятки. Поляна, где мы оказались, была забита зелеными телами. Злобные рожи кривились в масках ненависти, а взоры их пылали яростью. «Хронокари, Брувакграл!» — прорычал один из них и наставил на меня копье. Глава 26. Я почувствовал, как в спину мне ткнулся Санчес, а за ним тихий Сэрни. Последним через портал прошел Андрей. Надо было что-то делать, но я чувствовал, что любое неверное движение окончится валом стрел, магии и стали, что обрушится на наши бедные головы. Харвык ударум удар, не унимался Голум, хмуря брови и размахивая копьем. Хи-хи-хи, Сань, кончай ломать комедию, хохотнул Андрей, протискиваясь меж нами и протягивая злобному Голуму лапищу. Несмотря на бодрый тон, в голосе полуголума чувствовалась тревога, будто тот до конца не знал, ломает ли его знакомый комедию или нет. Тот некоторое время хмурился и играл желваками, но потом все-таки пожал протянутую руку. «Извини, друг, арх думак, мутнее иногда, сам знаешь». А затем, обернувшись к зеленокожей братве, добавил: «Это свои, холымарук недорг». Голумы нестройно заворчали, а потом вдруг все разом разбрелись, в одну секунду, занявшись своими делами. Остался лишь Саня. Мы же звучно выдохнули. «Это и есть, черт побери, твои союзнички», — сплюнув, спросил Эрни у Андрея. «А то ж, хе-хе, кто же еще, хе-хе-хе». Я же меж тем с интересом разглядывал вождя голумов. С первого взгляда он совершенно от них не отличался. Та же лысая башка, зеленоватая, лоснящаяся шкура, острый подбородок, глубоко посаженные глаза, под тяжелыми надбровными дугами. Разве что одежда была чуть побогаче. Хорошо выделанная кожа с многочисленными нашитыми металлическими бляшками, богато украшенная секира на поясе, да целая россыпь разноцветных бус на шее. Но в нем чувствовалась какая-то отсутствующая у других глубина. Как оказалось, портал Андрея забросил нас аж в само поселение голунов, которое они называли странным названием «Горная блажь». Вернее, не совсем в само поселение. В стремительно наступающих вечерних сумерках оно неясным пятном виднелось в километре западнее, а в нечто типа тренировочного лагеря, где собирались охочие голумы, перед тем, как двинуться в восточную часть Синкала бродить по лесам в ожидании, когда их завалят игроки. На первый взгляд в лагере царила деловая суета. Туда-сюда вышагивали отряды с копьями наперевес, бежали вестовые, кто-то работал по хозяйству, таща здоровенные чаны с похлебкой, мелькали вышагивающие с горделивым видом шаманы. Но, когда я присмотрелся, то понял, что все эти действа походили на дурно выученный спектакль. Отряды тупо ходили вокруг лагеря, вестовые перебегали между двумя-тремя командирами, шаманы, кажется, вообще не понимали, где они находятся, и лишь повара делали свое дело. Особняком от всего этого цирка находились несколько голумов, сгруппировавшихся под раскидистым деревом. Они лежали, облокотившись на его корни, и о чем-то неспешно беседовали. «Ты заметил?» — тихо ткнул я Эрни в бок локтем, указывая на лагерь, на что тот лишь мрачно кивнул. Обстановка не внушала доверия, и потому, чтобы не провоцировать местное народонаселение, мы разбили наш собственный бивак чуть в стороне, метрах в 50. Я хотел было перехватить Андрея, чтобы как следует его потрясти по поводу местных раскладов, но наш бывший соотечественник как в воду канул, и куда бы я ни шел, натыкался лишь на угрюмые взгляды голумов. Тех же бедняк, что отрабатывали здесь второй шанс, я вообще решил обходить стороной. Если у них в голове шалят те же тараканы, что и у Андрея, для всех будет лучше, если мы будем с ними пересекаться как можно реже. Был ли я удивлен тем, кто станет нам союзником? Да, пожалуй, что нет. Меня волновало скорее другое. В какую цену, а главное, кто оплатит банкет? Ни в какой из наших сумбурных, полных моего непонимания и его сумасшествия, разговоров с Андреем, он ни разу не упомянул о том, что я ему что-то буду должен. Походу, у него с мастерами, несмотря на всю ту ненависть, кою он к ним высказывал, были свои расклады, и соответственно с голумами. Не, я, конечно, отвалил грингому немало, но неужели этого достаточно, чтобы организовать всю эту ораву мне в помощь? Хотя, с другой стороны, кто они для мастеров? Просто пыль, которую ежедневно топчут их подопечные. Утро выдалось почему-то нехило так холодным. То ли здесь, в этом месте Синкала, было отнюдь не так тепло, как около яслей, то ли погода неожиданно переменилась. Но из спальника я вылез изрядно продрогший. Лагерь постепенно оживал, но меня более заинтересовало селение, что сегодня, при дневном свете, можно было рассмотреть намного более хорошо. Оно было значительно более обширным, нежели крепость яслей, но пребывало в на редкость обшарпанном виде. То тут, то там покосившимися зубами торчали остатки чистокола, кособокие хижины зияли темными провалами окон, месиво за место дорог. Такими же выглядели и жители, что постепенно разбредались по своим делам, оборванные, жутко грязные, худющие. По сравнению с ними, воины, находящиеся у нас в лагере, были, что десантники-контрактники в сравнении танкошеями-срочниками. Прямо за поселением начинались поросшие редким леском холмы, постепенно переходящие в низкорослые горы. Они были еще более низкие и потрепанные, чем те, что окружали долину яслей, и явно были полны ущелья и укромных долинок. Удивительно, но никаких следов хозяйственной деятельности видно не было, хотя любая общность разумных численностью в пару сотен рыл их оставить была просто обязана. Неужели это цена, которую платят туземцы за пришествие Дарагара? Полнейшее забвение и гибель. Если я сложил 2 и 2 правильно, то до онлайна здесь существовала какая-никакая, а цивилизация. Хотя, что мне до этого? Наш путь лежал на северо-запад, где в среднем течении Анги раскинулась цель нашего путешествия, развалины Кицума, место, где мы должны были взять главный квест этой локации, чье прохождение послужит нам пропуском в Большой Дарагар. Как сказал Андрей, отсюда до развалин было от силы 20 км. Дорога обещалась быть спокойной и даже скучной. Только последний дебил мог захотеть напасть на такую ораву народу, настоящую армию по местным меркам. Ибо в помощь к нам голумы выделили аж 30 воинов и 3 шаманов. Честно говоря, было предельно странно шагать с ними рука об руку по тропе и не пытаться завалить. Покинув горную блажь, мы вступили в локацию под названием «Лесные холмы». Натоптанная дорога завивалась узлами, петляя меж пологих возвышенностей и многочисленных ручейков. Здесь, кстати, и открылась великая свиная тайна голумского дропа. Хе-хе, холмы кишели кабанами. Множество клыкастых морд высовывались из камышей и провожали нас злобными взглядами. Если голумы-туземцы были к нам совершенно индифферентны, то наши бывшие собратья то и дело бросали мрачные тоскливые взгляды на нашу четверку. И не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять причины этих взглядов. Не знаю, чем уж их там подкупил Андрей, но, по-моему, дай им волю, мы были проткнуты копьями еще утром. Людская зависть – страшная вещь. Путешествие по лесным холмам и в самом деле прошло без сучка, без задоринки. Правда, погода все более портилась. На западе сгущались темные тучи, того и гляди готовые сорваться в нашу сторону и накрыть лихим ливнем, но время шло, а тучи все не срывались. А вот затем, когда обогнули северную оконечность огромного каньона и начались приключения. Мать их так, раз так, в это время Санчес как раз дотравливал мне 20-й анекдот, когда где-то по левую руку, в гуще леса блеснул разряд молнии. Я тут же материализовал в руке жезл и щит и принялся раскидывать бафы. Такие действия за последние несколько дней уже стали рефлекторными. Следующие впереди голумы остановились, загалдели, но особого опасения не выказали. Они принялись перекрикиваться возбужденными гортанными голосами и о чем-то спорить. «Это что еще за хрень, Том?» — спросил меня Санчес, и я уже не в первый раз отметил отсутствие ненависти в его голосе. «Быть может, чары все-таки начали работать? Сейчас узнаем», — я кивнул на топающих к нам Андрея и Саню. «Хугури мерзал», — важно сказал вождь голумов, встав перед нами и засунув большие пальцы за пояс. Похоже, его вальяжный и наглый вид бесил ни одного меня. «Какой еще к фигам, мерзал? У нас дело есть», — рявкнула Эрни, поигрывая мечом. Но на Саню его раздражение не произвели совершенно никакого впечатления. Еще раз буркнув о мерзале, он развернулся и молча ушел к своим людям. «Нет, но я не понял, это что за беда?» Вслед за Паханом вновь возник Санчес, надвигаясь на Андрея. Похоже, риторические вопросы были его коньком. На самом деле я тоже не понял, что это за хуйня. Голумы вдруг все резко возбудились и навострили лыжи на юг, совершенно в противоположную развалинам Кицума сторону. Там мерзал, пожал плечами полуголум, будто это наименование все объясняло. Но видя наши злые и непонимающие рожи, все-таки решил пояснить. Это, как бы это сказать, схрон. Вот, тайник, укрытый магией в незапамятные времена. Ну и нахрен он нам сдался? Ты что, совсем оборзел, дядя? У нас дело есть. Зарычал на него Санчес, как видно, позабыв, какой Андрей имеет уровень. Я оттащил громилу, и Андрей пояснил. Вам-то отсюда фьють-фьють, а моим собратьям тут еще жить незнамо скок. А хугури мерзал на дороге не валяется. Поймите терпение, хе-хе-хе. Поймите, хе-хе-хе, терпение. Раз начав бить, молния в лесу все так и постреливала до тех пор, пока мы не вышли к невысокому холму. Хе-хе, хрень, да хрень, хрень, да не хрень. Приплясывал Андрей, кажется, получая физическое удовольствие от каждой секунды задержки нашего похода. Твою мать! После короткого мига просветления бедный полуголум вновь свалился в свое обычное состояние, и это удручало. Интересно, с какого перепугу он вообще застрял в таком виде? Даже земные голумы выглядели много более разумными. Смотри, ты смотри, смотри, смотри, смотри, хе-хе-хе. Честно говоря, я даже вначале и не понял, куда смотреть. Холм, как холм. Но вот впереди идущие голумы остановились и принялись, надсаживая горло, орать что-то нечленораздельное на своей тарабарском языке. И с каждым новым криком что-то неуловимо менялось в окружающей нас местности. Ритмичные ухи и взрыки постепенно разгонялись, то уходя на ультразвук, то оборачиваясь настоящим ревом. И все это быстро стало жутко действовать на нервы. «Твою мать, я буду не я, если это не коллективные чары», — пробормотал стоящий рядом Тихий. Действительно, на это было очень похоже. Я слыхал о таких. Они работали только при участии определенного числа индивидов и, как правило, были довольно сложны в использовании. Тем временем потемнело. Сбежавшиеся из отдаленных закоулков синколотучи буквально в несколько минут обратили светлый день в хмурые сумерки. Не прошло и пары минут, как мне на нос упала первая капля дождя, а уже вскоре полило как из ведра. Бам! Было замолкшие молнии засверкали вновь. Матерясь, мы с братвой нырнули под сень деревьев, но и здесь было не менее мокро. Потоки воды стекали по хвойным лапам и так и норовили залиться за шкирку. Бам, бам, бам. Холм расцвел целым букетом искрящихся молний. И вдруг все исчезло. Дождь прекратился, будто его и не было. Тучи прорезал первый робкий лучик солнца. У подножья холма затрепетала на ветру призрачная фигура. Опять 25. Пробормотал Тихий. Действительно, перед нами был очередной призрак голума. Разве что этот был не дряхлым стариком, как в Камневой крепости, и не воином, как те, с коими мы имели дело в пирамиде семи огней, а был он юношей. Невысокий рост, лысая башка на тонкой шее, руки, что еще не опустились до самой земли. Угловатая фигура могла принадлежать подростку лет 15. «Хугури мерзал!» — крикнул он тонким голосом. «Кто окажется достоин добыть клад древних?» «Хагард, я, Хулсук, нет, Барык Худыр, это буду я, Бенинр Дур, голумы!» Словно в преснопамятном построении на выдаче нарядов в вытрезвители из приключений Шурика, делали шаг вперед, но каждый раз призрак отрицательно мотал головой, не находя достойного. И уже за секунду до того, как его взор оторвался от толпы голумов и обратился на нашу кодлу, я знал, кого он выберет. «Ты!» — призрак ткнул призрачным пальцем, и в тот же миг в меня уперлись десятки взглядов. «Черт!» — сказать, что я совсем не собирался заниматься долбанным добыванием клада древних, не сказать ничего, но делать было нечего, отступать перед всеми было западло. Я мрачно сплюнул и шагнул вперед, набрасывая чары, ибо не сомневался, что мне предстоит. «Я готов», — только стихло эхо моего голоса, с густым влажным чавком призрачная фигура оделась плотью. Зеленоватое мясо в мгновение ока поглотило тонкие черты юноши. Теперь он ничем не отличался от тех воинов Санкту, кои бросались под нашу магию и сталь в пирамиде. Последним материализовался щит и копье, и в ту же секунду он ринулся в атаку. И все бы было ничего, но, черт побери, уровень. Хугури мерзал 16 уровень. Горела надпись над его башкой. «Твою же мать!» «Нет, но твою же маму!» Усилием воли я выгнал все лишние мысли из башки, потому как сейчас от меня потребуется вся концентрация и сноровка, чтобы порешать эту проблему. Конечно, Соблазнительнее всего было бы отлагунить его молниями Андала и дело с концом, но у этого замечательного заклинания был очень весомый минус – чудовищная стоимость по мане. Даже после взятия последних уровней я могу скостовать их лишь 4 штуки, после чего остаться с голым задом. А что, если их не хватит, чтобы обнулить его жизни? Для сравнения Тихий, имея полный боезапас маны, мог выпустить более 20 своих молний. Драться же в ближнем бою было еще тупее. Несмотря на несколько крутых бафов, что теоретически могли бы добыть мне победу, мое умение, а точнее его отсутствие, делало такой путь слишком рискованным. Что еще оставалось? Оставался мой Рипл, но он был слишком слаб, чтобы можно было надеяться одолеть Мирзала только с его помощью. Так что же было делать? Придуманная мной тактика базировалась на медлительности Мирзала. Подобно своим отдаленным собратьям из пирамиды, он должен быть не слишком быстрым. И в этом был мой шанс. Я отрегинил маны и хмуро кивнул сраному Мирзалу, что дисциплинированно ждал под склоном холма. Невидимый рефери отсчитал начало боя. И понеслось. Одновременно с Мирзалом мы двинулись к друг другу и я тут же чертыхнулся сквозь зубы. Он оказался совсем не таким валенком, как я думал, и побежал довольно шустро. Святой Лагунин. Я бросил против него волчка и тут же зарядил несколько плевков магии. Часть из них разбилась о щит, но часть влепилась прямо в перекошенную морду, незначительно просадив жизненную силу. Голем же атаковал ноги зомбяка. Но не тут-то было. Тот легким движением профессионала опустил щит и отбросил Рипла в сторону. Я же сместился в сторону против часов и бросил еще несколько разрядов, а затем, в мгновение сменив жезл на лук, шмякнул пару стрел. Увы, абсолютно без результата.